вследствие говорила мне Симо. 17. Выслушав от Симо, как обстоят дела, госпожа Сюрин тотчас пригласила к себе супруга господина Юитиро на тайный совет. Впоследствии я узнала, что она склоняла бедняжку вместе с ней покончить жизнь самоубийством. Все это весьма и весьма прискорбно. Хотя жизнь наша во власти неба, виной всему, во-первых, безрассудство самураев, оставленных для охраны усадьбы, а во-вторых, упрямый нрав самой госпожи Сюрин, из-за коего она сама ускорила свою погибель. Вдобавок, коль скоро советовала она супруге господина Юитиро тоже лишить себя жизни с ней вместе, кто поручился бы, что она, чего доброго, и нам не прикажет сопровождать ее в царство мертвых. Сие опасение томило нас все сильнее с каждой минутой. Так что, когда госпожа наконец повелела нам явиться в ее покое, все чрезвычайно обеспокоились, тревожась, какое сейчас последует приказание. 18. Когда же мы предстали пред госпожой, она обратилась к нам с такими словами. «Вот, наконец, настал мой черед отправиться в рай, именуемый Парайсо, и радость моя по сей причине безмерна». Однако лицо у нее побледнело, и голос слегка дрожал, так что я тотчас же догадалась, что ее слова неискренни. И еще госпожа соизволила молвить, что единственная тяжесть, которая лежит у нее на сердце, мешая спокойно закрыть глаза, — это забота о нашем будущем. Если помыслы ваши погрязнут в скверне, и не обратитесь вы в христианскую веру, то со временем все попадете в ад, именуемый Инферуно, и навеки станете добычей дьявола. А посему сегодня же очистите свои сердца и примите учение Царя Небесного. В противном случае вы все до единой должны сопровождать меня на тот свет и вместе со мной покинуть сию земную юдоль, исполненную греха. Тогда я самолично вознесу за вас моление Архангелу. Архангел, в свою очередь, вознесет мольбу Царю Небесному Дзесусу Кирисито, дабы все мы вместе узрели сияющий чертог Парайсо. При сих словах все мы глубоко растроганные прослезились от умиления, и тут же на месте, без малейшего колебания, дружно, как один человек, провозгласили, что немедленно обращаемся в христианство, отчего госпожа пришла в прекрасное расположение духа и соизволила объявить, что теперь ничто более не тяготит ее сердце, и она сможет умереть в мире, по каковой причине сопровождать ее на тот свет нам не надобно. 19. Далее госпожа Сюрин вручила Симо прощальные письма князю и молодому господину Юитиро, после чего написала еще одно послание заморскими письменами некоему Патерену, именуемому Григорио, и оное письмо передала мне. Сие послание содержало всего 5 или 6 строк, однако для написания его госпоже потребовалось более часа. Тут, кстати, присовокуплю, что, когда я в свое время вручала сие послание оному Григорио, случившийся поблизости послушник-японец весьма сурово объявил мне, что христианская вера запрещает любое самоубийство, по каковой причине госпожа Сюрин никак не сможет вознести Спарайсо, а отправиться в ад. Но, впрочем, сие зло можно предотвратить, если отслужить молебствие, именуемое месса, ибо благость оной молитвы беспредельна. А потому, коли хочу я, чтобы была отслужена сия месса, надобно дать ему серебряную монету. 20. Ожидалось, что мятежники нагрянут в усадьбу около 10 часов вечера. Охрану главных ворот взял на себя Ивани, бокового входа и на томе Ига, а женскую половину решил защищать Сёсай. Едва заслышав приближение врагов, госпожа послала Уме кликнуть супругу господина Юитиро, но так как, видно, уже успела куда-то скрыться, потому что в комнате у нее было пусто, хоть шаром покати, а самой молодой госпожи след простыл, каково известие всех нас весьма обрадовало. Зато госпожа Сюрин разгневалась чрезвычайно и, обратившись к нам, изволила заявить, что рождена она от благородного полководца Корето, спорившего о царстве с самим Хидэйоси в битве при Ямадзаки, ныне же в смертный час уповает она на Матерь Божью Марию, пребывающую в Парайсо. Самим Хидэйоси